Артузов добавил, похоже, причиной предательства стала страсть к 20-летней англичанке Изабель Стритер, которая, как выяснилось, оказалась дочерью британского резидента в Стамбуле. Стритер очень эффектна, вот ее фото. Предатель ухаживал за нею, зная, что ее отец резидент Англии, и выбрал вместо родины ее, даму своего сердца. Сама же Изабель, зная о его действительной деятельности, относилась к резиденту советской разведки с присущим бриттам подозрением, и отвергала его. Он выбрал крайние меры, предательство, чтобы доказать ей свою искренность. В Москву отказался возвращаться, пытаясь через английское посольство добиться для себя лучшей жизни. Вслед за своей любовью, он сбежал в Париж. Они даже вроде как собираются пожениться. Мы были вынуждены срочно отозвать с Востока больше 400 наших агентов. Это страшный удар по нашим позициям в Иране, в Персии и Турции. К сожалению, пятеро наших разведчиков не успели уйти и покончили с собой. Я покачал головой, охренеть. А вам достоверно известно о их смерти? Может, кто-то все же попался живым? Артузов пожал плечами, проверяем. Хотя три тела мы уже получили и хоть похороним по-человечески. На всех троих я подготовил представление к наградам посмертно. Черт подери, как же не вовремя. Я был зол на себя. Как же так? Почему мне не попалась информация о этом факте предательства? Срочно готовьте план операции по ликвидации предателя. Причем помимо него должна умереть и медовая ловушка. Этот изменник должен умереть показательно, так, чтобы потенциальные перебежчики крепко задумались и боялись неотвратимости наказания. Вы же в курсе, как на Руси наказывали предательство, или деревьями разрывали, или на кол сажали. Так вот, эта мразь должна получить кол в задницу. Выдохнув, я заставил себя успокоиться. Похоже, пришла пора нашему спецназу продемонстрировать свои возможности. Серый все мечтал на Эйфелеву башню поглазеть, вот его мечта и исполнится. Отправим его с парой бойцов, возмездие должно настигнуть предателя как можно скорее. Артузов переглянулся с Голиковым, а почему тогда группу Кузнецова не использовать? Они и так только провели рискованную операцию и могли засветить свои лица. Нет, пусть там лучше новые сотрудники поработают, тем более, что этому подразделению уже давно пора поручить практическую работу. Иначе как они опыт нарабатывать будут? Эх, мне бы с ними в эту командировку отправиться. Заметив недоуменные взгляды коллег, я развел руками, да все я понимаю, просто уже кабинетная работа вот где сидит. Я постучал ребром ладони по шее. С этим вопросом мы пока закончили. Что у нас еще на повестке дня? Что у нас по объекту «Алкаш»? Под этим псевдонимом проходил Бухарин. Его фамилия и дала повод дать ему этот оперативный псевдоним. Бухарин Бухарик Алкаш. Голиков едва заметно скривился, все как обычно. Алкаш встречается и плодотворно общается с литераторами, дружит и работает с Горьким и Пастернаком. Очень ценит талант Мандельштама. Никаких связей с троцкистами не выявлено. Я считаю, что объект чистый, мы только зря тратим на него время наших сотрудников из наружки. Я задумался. Ноги за Бухариным попросил приставить Сталин, боясь ошибиться в своем доверии. В борьбе за власть между Львом Троцким, Григорием Зиновьевым, Львом Каменевым и Сталиным Бухарин примкнул к Сталину, который позиционировал себя как центрист в партии и поддерживал НЭП в противовес левой оппозиции, которая выступала за более быструю индустриализацию, усиление классовой борьбы против кулаков, более зажиточных крестьян и агитацию за мировую революцию. Именно Бухарин сформулировал тезис «Социализм в одной стране», выдвинутый Сталиным в 1924 году, в котором утверждалось, что социализм, в марксистско-ленинской теории, период перехода к коммунизму, может быть построен в одной стране, даже в такой слаборазвитой, как Россия. Эта новая теория утверждала, что социалистические достижения могут быть закреплены в одной стране без одновременных успешных революций во всем мире. Этот тезис стал отличительной чертой сталинизма, хотя Николай Иванович, которому поручили курировать развитие экономики на селе, отлично справлялся с возложенным на него поручением партии и входил в политбюро. Сталин с его подозрительным отношением к соратникам по партии попросил гостя из будущего присмотреть за теми, кто вместе с ним стоит у кормила власти, особенно за Бухариным. Видно, пришла пора доложить Иосифу Виссарионовичу, пусть решает, стоит ли вести за Бухариным дальнейшие наблюдения. Пока пусть и дальше ведут разработку. Я сегодня же выясню перспективы и тогда решим, как быть с алкашом. Сталин слушал отчет по поданце и косился на Дзержинского, стоящего у окна, сложив руки на груди. Выслушав, кивнул, значит, товарищ Бухарин, чистый ты, Григорий, тьфу ты, все забываю, что и у стен могут быть уши, конечно же, Павел, считаешь, что наружку с него можно снять, так точно, товарищ Сталин, хорошо, я верю в твою интуицию, Паша, что по предателю, как вы его сможете ликвидировать, конечно, было бы совсем хорошо, если удалось бы его похитить и здесь судить, но я не вижу смысла рисковать вашими сотрудниками. Дзержинский усмехнулся, Павел хочет провести показательную казнь по древнерусскому обычаю, я против, но он стоит на своем. Сталин удивленно вскинул голову, что же он предложил, я к сожалению не совсем русский и мне приходит в голову только наши горные обычаи, еще со времен царицы Тамары предателей всегда жестоко наказывали различными методами, пытали, обезглавливали, вешали, топили, сбрасывали в пропасть. Наш друг хочет всего лишь засунуть предателю в анус кол, на кол в общем посадить показательно. Уверяет, что такое возмездие заставит задуматься тех, кто польстится на заграничную сказку. Сталин встал и прошелся несколько раз по кабинету, меряя его шагами, затем остановился напротив Дзержинского. Конечно, идея товарища Судоплатова звучит дико, но я вынужден с ним согласиться. Такой смертью подыхать не захочется никому. Позорная смерть для мужчины. Пусть, если сможет, реализует свою задумку. И пусть исполнители снимут казнь на кинокамеру. Это кино следует показать всем сотрудникам безопасности под расписку о неразглашении. Конечно, слишком много вреда принес этот Базишвили, любитель англичанок. Русских женщин ему мало. Ради английской манды 400 человек пришлось отзывать. Действуйте, товарищ Судоплатов. Но только казнь нужно провести чисто, ни один след не должен вести к Советскому Союзу. Не вздумайте оставить что-то вроде таблички «Предатель Родины». Вернувшись на Лубянку, я в своей приемной встретил Кузнецова, которого я ожидал не ранее, чем через день. Здравствуй, Николай. Поздравляю с блестяще проведенной операцией. Готовься к награждению через неделю. Тебя и твою группу я представил к высшим наградам страны. Чего такой счастливый? Повидался поди со своей леди Гермионой. Кстати, ты в курсе про предательство Агабикова? Тоже из-за англичанки голову потерял. Только в отличие от тебя эта сука наших разведчиков сдала. Кузнецов покачал головой, пока еще не успели меня просветить. Я как в здание вошел, сразу к тебе поспешил. А счастливый я от того, что дочка графа согласилась выйти за меня замуж после моего признания в принадлежности к дипломатическому корпусу СССР. Мы с ней обвенчались и теперь она моя жена. Через пару недель она обещала прибыть в Москву, нужно ускорить получение визы для нее и ее отцу, которому уже отправлена телеграмма в Индию. Павел, ты главный гость на моей свадьбе. Свадебным генералом приглашаешь? Вовсе нет. Даже для моей супруги я скрыл настоящее место работы, поэтому все гости только в штатском, мы все для нее – дипломаты. Да и отец ее считает, что дипломат не такой уж плохой вариант для его дочери. Да, ты извини, что сейфы Ми-6 мы не почистили. Единственный специалист по сейфам был задействован в налете на контрразведку. Откуда нам было знать, что ключи не требовалось искать? Эти лимонники или в карманах, или в столах держали ключи от своих сейфов. Нужно было просто после взрывов хотя бы пару человек отправить проверить карманы. Ладно, не кори себя, и на старуху бывает проруха. В следующий раз будешь разрабатывать операции более продуманно. Жду тебя через час с подробно изложенным отчетом о проведенной операции. Рапорт, если меня не будет, оставишь моему помощнику. Отпустив диверсанта, я закопался в бумаге и в 19:30, захватив купленный заранее тортик, поспешил к Федосеевым. Честно говоря, причиной моего визита была Люда. Красивая, просто шикарная девочка, которая уже практически стала женщиной. В кармане были билеты в цирк. Я решил всю семью Федосеевых пригласить в это воскресенье на представление. Пусть это пока не свидание. Главное, это общение с девушкой. Если я ее заинтересую, я приглашу ее в кино. Глава 13. Я сегодня в обеденный перерыв побродил по магазинам, прикидывая, что закупить к своей днюхе, которая будет уже через неделю, 12 июля. Яйца стоили от 5 до 7 рублей за десяток в зависимости от категории. Литровая бутылка молока обходилась москвичам в 1,70 без стоимости посуды, а пол-литра кефира – в 90 копеек. За килограмм сливочного масла приходилось выкладывать 17 с полтиной, а за литр подсолнечного – 14 рублей. В Москве сырный ассортимент был гораздо разнообразнее, чем в регионах. Столичные гурманы, обладавшие толстым кошельком и хорошими связями, имели шанс полакомиться импортными сырами, произведенными в Голландии, Швейцарии или Финляндии. Заграничные деликатесы стоили почти по 25 рублей за кило. Имелись цены на такие изыски, как камамбер 14,60, бри 18,70, рокфор 18,70 и гауди 24,80. Первосортная свинина стоила всего червонец. Существовали расценки на конину, козлятину, буйволятину, оленину и даже на дзеленину. Это мясо одомашненных лосей. Оно стоило 10 рублей 20 копеек за кг. Шашлык, я уже предвкушал, будет из нескольких видов мяса. Я с удивлением разглядывал таких обитателей рыбных отделов в гастрономе, как жирех, 3,50 рубля за кг, шимая, 2 рубля, чихонь, 2,40 и белоглазка, 1,40. Среди самых дешевых рыб числились горбыль, 1,70, беляк азовский, 1,55, и соленая акула всего по рублю кило, которую, не удержавшись, взял пару с лишним кило. Сом с башкой непоротый, 3,50 кг или сом без башки парный, 4,40 кг. Наверное, немногие могли часто тешить себя севрюгой или белугой по 13 рублей за кило, а вот 60-копеечная тюлька была доступна даже уборщицам. Подумав, взял 200 граммов осетровой зернистой икры по 60 рублей за кило в стеклянную банку бочонок. Килограмм мяса краба по 15 рублей и пару кило вяленых каракатиц по 4 рубля, которых я решил пустить под пиво. Литр бочкового жигулевского стоил 2 рубля 10 копеек. Также для похода в гости я взял пару банок консервированных ананасов по 7,50 за банку. Заскочив домой, оставил приобретенные продукты и бидончик с пивком, поставив вариться мясо крабов. Трехлитровый бидончик прикупил в соседнем магазине. Выпив кружечку пива под каракатиц, захватил сваренное мясо, поспешил на работу, где и пробыл до половины восьмого вечера. И вот теперь в одной руке у меня был портфель, в котором были икра и ананасы, а в другой – двухкилограммовый торт меренговый круглый, в состав которого входили помимо муки, молока и яиц масло, ванилин, сахар, фисташки и миндаль. Пропитка была, как меня уверяли в кондитерской, выполнена вином. Стоил, конечно, торт почти 20 рублей за кило. Дверь открыла Люда. «Добрый вечер, а мы вас уже минут 40 ждем, надеялись, что вы сможете пораньше с работы уйти». Улыбка двушки была искренней, она все время одной рукой поправляла непослушный локон, а второй теребила пояс на платье. Я невольно кинул взгляд на девичью грудь, которая уже тянула на полноценную двоечку. Перехватив мой взгляд, Люда вспыхнула как мак и закусила нижнюю губу. Я протянул торт, «Людочка, поставь его, пожалуйста, на стол». Девушка кивнула и поспешила вглубь квартиры, и мой взгляд прилип к ее заманчиво качающимся бедрам. Впору опять ищи чужую жену или вдовушку молодую. Вот ведь сперматоксикоз. Выглянула хозяйка квартиры. Да вы не разувайтесь, проходите. Я все же потер подошвы о мокрую тряпку у порога и закрыл за собой дверь. В комнате на столе Федосеева раскладывала по тарелкам жареную картошку. Отдельно лежала горка соленых огурцов и квашеная капуста. На блюдце стопкой лежала очень тонко порезанная вареная колбаса. Заметив мой взгляд, Анастасия Матвеевна смущенно улыбнулась. Вот решилась по 12 рублей немного колбасы взять. Нечасто, к сожалению, балую себя и детей. Огромное спасибо за торт. Какая прелесть. Я выложил на стол свои гостинцы, и женщина всплеснула руками. Икра, ананасы. Еще только рябчиков не хватает для полноты натюрморта. Помните у Маяковского: ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит буржуй. Алексей, хватит уже читать, иди к столу. Из соседней комнаты вышел ее сын и восхищенным взглядом окинул стол. Какой шикарный стол. А можно я положу себе ложечку икры? Я усмехнулся, накладывай смелее. В твоем возрасте икорка очень полезна для организма. А теперь, семья Федосеевы, ответьте мне, какие у вас планы на это воскресенье? У меня случайно оказались 4 билета в цирк на первый ряд. Люда не смогла сдержать свои чувства и захлопала в ладоши. Цирк. Как же давно я последний раз там была. Алексей ее поддержал, и правда здорово. Пойдем, а мама? Федосеева благодарно положила свою ладонь на мою руку. Спасибо, Павел Анатольевич. Вы настоящий волшебник. Я надал на картошку с огурцами. Чудо, они огурцы, бочковые, хрустящие, ядреные. Анастасия Матвеевна положила на кусочек белого хлеба столовую ложку икры и, откусив, блаженно закрыла глаза. Ее дети украдкой ныряли банку, и вскоре икра закончилась. Хозяйка взволновалась, что же вы гостю ничего не оставили. Я отмахнулся, поверьте, икру я в отличие от ваших детей в этом году уже несколько раз успел отведать. Как вам ваша работа в поликлинике? Я просто в восторге. Все очень замечательно. На новом оборудовании просто одно удовольствие работать. Говорят, что такого нет даже за границей. Это правда. Наша наука шагнула вперед, и советская стоматология теперь оснащена передовыми технологиями. По мере оснащения всех наших поликлиник новым оборудованием, будем поставлять его на экспорт. Посидев еще полчаса, мы уговорили половину торта с чаем, и я откланялся. Спасибо за милый вечер, я будто дома побывал. Люда вскочила с места, я вас провожу до двери. У двери девушка украдкой оглянулась и, убедившись в отсутствии свидетелей, поцеловала меня в щеку. Я в ответ поцеловал в ее по-детски припухлые губы. С 1919 года к цирку на Цветном бульваре начала возвращаться былая популярность, однако партия подвергала старый репертуар жесткой критике. Молодая советская власть видела в его публике важную для себя аудиторию, поэтому старалась очистить программы от налета варьете и эстрады, особенно сгустившегося в годы войны и революции, и использовать манеж как средство пропаганды. Например, убежденный социалист Владимир Маяковский писал острые политические тексты для клоуна Виталия Лазаренко. К 1930 году благодаря усилиям дирекции были прекращены попытки революционизировать репертуар. Политические мизансцены отпугивали публику и снижали продажи билетов. В 1930 году в московском цирке артистов перевели на штатную работу, а все придуманные ими номера и программы стали считаться народным достоянием. Каждый номер артистов проверяли на соответствие интересам и устремлениям простого зрителя. Акробаты, эквилибристы и атлеты должны были демонстрировать ловкость и отличную физическую подготовку. Артистов цирка считали неблагонадежными по части идеологического воспитания, поэтому их не раз привлекали к участию в выездных мероприятиях, которые проходили на крупных московских заводах. Сценарий для большинства представлений на антирелигиозную и социальную тематику писали такие авторы, как Юрий Олеша, Илья Ильф, Евгений Петров, Николай Эрдман. В этом году состоялся первый выпуск артистов из циркового техникума, существующего при Госцирке, в количестве 40 человек с программой из 12 номеров на социальную тематику. Честно говоря, представление меня разочаровало. Представление называлось «Пирамида классов» по одноименной книге Владимира Маяковского. Я косился на Люду, сидевшую слева от меня, и на ее мать с братом, сидящих от меня справа, и удивлялся их реакции. Действо их захватило, их глаза горели огнем, да и все зрители были, видно, довольны спектаклем. На арене пирамида, нижний ряд, закованные, работающие в кандалах рабочие, второй ряд, жадное чиновничество, третий ряд, попы, муллы, раввины, четвертый ряд, буржуи и помещики, на самом верху, маленький царишка в огромной короне. Пока стоит пирамида, по барьеру арены проходит под конвоем закованные за революцию каторжники. Выходит глашатай и произносит: «Пирамида классов, сияет и высится, капиталистов, лоснятся, лица, самодержавец, развлекается и веселится». В нужный момент, в темноте, под стихи, произносимые глашатаями, ее быстро спускали на высоту человеческого роста, и одновременно со спуском пирамиды на арену выходили артисты, изображавшие работавших в кандалах рабочих. И когда включали свет, то зрители видели очень убедительную плакатно-выразительную картину «Пирамида классов». Репризы клоуна Виталия Лазаренко у всех, кроме меня, вызывали смех. Выступая как клоун, надел маску философствующего босика, иронически относящегося к буржуазной жизни. Выступал в двухцветном костюме, почти без грима. Называл себя шут его величества народа. Читая сатирические куплеты, разгонялся и делал сальто-бланш через стоящих рядом пару жеребцов. Он пародировал модных московских актеров и развлекал публику каламбурами. Выступление эквилибристов также на меня не произвело должного впечатления. Никакой эстетики, отсутствие сложных и зрелищных трюков, да и отсутствие эскимо, появившегося в Советском Союзе только в середине 30-х годов, также портило всю картину. Я бы с удовольствием поел глазированные цилиндры сливочного мороженого с деревянной палочкой внутри, которые первоначально изготавливались на ручной дозировочной машинке и заворачивались в бумагу. Идеологическую струю в свои выступления внес даже знаменитый дрессировщик Владимир Дуров. Его звериную железную дорогу, которая демонстрировалась на арене московского цирка, украсили лозунги в духе призывов наркомата путей сообщения. После цирка я проводил Федосеевых, Люда на прощание сжала мою ладонь и многозначительно посмотрела в мои глаза. Присутствие ее родных удержало нас от поцелуя, а я поспешил в свою секретную школу. Отобрав пятерых лучших своих инструкторов, в том числе и китайцев, я поставил перед ними задачу: мы должны создать несколько красивых зрелищных номеров для постановки их в нашем цирке. Сегодня я наблюдал жалкие потуги, весьма далекие от профессионализма. Я договорюсь о наших ночных тренировках в цирке на Цветном бульваре. За неделю мы должны удивить и заинтересовать наших циркачей, которым мы покажем мастер-класс. Наш кинолог Савельев не выдержал: Павел Анатольевич, но я-то тут каким боком, я же простой собачник. А тебе, Толя, задание отдельное — подготовить номер с дрессированными собаками. Я знаю, что ты с ними при желании можешь творить чудеса. Через неделю твои волкодавы должны прыгать через горящий обод, ходить на задних лапах и запрыгивать на крупы скачущих по кругу лошадей и прыгать с них через тот же горящий обруч. Лошадей возьмешь из нашей конюшни, сам выберешь подходящих. Для разнообразия попробуй обучить хотя бы одного южика, южно-русская овчарка. Да, знаю, что они больше подходят для охраны, но чем черт не шутит, по крайней мере все у тебя выполняют твои команды. А у нас клоуны будут? Будет, есть один у меня на примете. Все, сегодня в 10 вечера у входа в цирк. Михаил Румянцев в этом году окончил курсы циркового искусства. Пока он не покинул столицу, я отыскал его практически сидящим на чемодане. Михаил собирался по распределению в Смоленский цирк. «Здравствуйте, Михаил». Тот с высоты своего роста в 1,40 м посмотрел на меня снизу и протянул руку. «Здравствуйте. С кем имею честь познакомиться?» «Павел, сотрудник Министерства госбезопасности». В глазах будущей цирковой звезды отразилось недоумение. «Позвольте, а чем я смог заинтересовать государственную безопасность? Мое происхождение настолько далеко от бывших, что я теряюсь в загадках». «Да вы зря напряглись. Я к вам по вопросу постановки циркового номера. Если у вас все получится, а я в этом уверен, то вам будут рады здесь, в столичном цирке. Представьте такой образ: конусообразная шляпа, мешковатый пиджак и широкие штаны. Ваше сценическое имя будет Карандаш. Смешные усики на губе, смешная походка. Я бы позже посоветовал бы вам добавить в свой сценический образ собаку, маленького скотч-терьера по кличке Клякса. Ваша задача — смешно и красиво высмеивать весь негатив в нашей жизни, от которого бы нужно избавиться. Вот пример репризы: и шаг, по бокам которого закреплены педали с шестернями от велосипеда, на шее – руль. Насосом подкачиваете и шаку копыта, пытаетесь устранить неисправностью. В конце садитесь на него и уезжаете с арены. Румянцев хмыкнул, но не стал перебивать, закинув ногу на ногу. Я продолжил: я хочу представить чиновникам управления госцирками, самим циркачам и руководству страны тот уровень цирка, к которому нужно стремиться и даже двигаться дальше. Кстати, может, посоветуете мне молодую способную акробатку? Я слышал, что в Ленинграде выступает 15-летняя Зоя Кох. Один из наших преподавателей отзывался о ней как о восходящей звезде цирка. Допустим, я соглашусь на ваше предложение, но где я буду жить и на что самое главное? Жить вы пока будете на моей квартире, с питанием проблем нет, обеспечу талонами в столовую. Сегодня в 10 вечера жду вас у входа в цирк. Организовать доставку самолетом циркачки не составило труда, и все вместе мы встретились на Цветном бульваре. Через неделю Сталин на совещании Политбюро объявил: сегодня вечером мы все идем в цирк. Бухарин усмехнулся: не смешно. Какой цирк? Насколько я знаю, сегодня нет представлений. Сталин развел руками: вы правы, товарищ Бухарин, но в московском цирке сегодня все же состоится представление специально для членов Политбюро и правительства, все министры уже извещены и вместе с супругами и детьми будут в 7 вечера. Также будет администрация цирка и управление госцирками, а также цирковые коллективы некоторых цирков. Цирковая программа создана сотрудниками Министерства госбезопасности. Ее цель – демонстрация циркового искусства, к которому нужно стремиться всем артистам цирков. Вечером в цирк съехались министры с семьями. Все входы и выходы перекрыли сотрудники госбезопасности. Мне удалось за полчаса до их приезда провести Федосеевых. Сегодня вы увидите иной цирк. После представления вы поделитесь своими впечатлениями. Я и мои коллеги были в черных масках а-ля мистер Икс и в борцовские трико красного цвета. На высоте 2 метров натянули страховочную сетку. Первым номером программы объявили воздушных акробатов, и под соло скрипки, подхваченные оркестром, зрители, замерев, наблюдали наши трюки, замирая, когда мы, держась ногами на трапециях, перебрасывали юную акробатку из рук в руки друг другу. Падение с высоты после предварительной обмотки тела таким образом, чтобы в полете часть полотна раскрутилась и гимнаста остановила обмотанное вокруг его тела полотно. Во вступительной части мы выполнили несколько фигурно раскачивающейся трапеции, в центральной части – серию перелетов с одной движущейся точки опоры на другую, в финальной части – прыжки в предохранительную сетку. Аплодировали нам так, будто мы слетали в космос. Следующим номером была реприза карандаша, все просто держались за животы, требуя клоуна выйти на бис повторить свое выступление. Затем наша изящная гимнастка встала к деревянному широкому брусу на вращающейся платформе. Под тревожный грохот барабанов наездники, разгоняя лошадей до рыси, бросали в вращающийся столб кинжалы, втыкающиеся в притирку к ее телу, образовав вокруг нее контур. Причем броски проводились и в падении, и во время акробатики, и стоя, и в перемещении с лошади на лошадь. Затем произошел распил нашей гимнастки пополам. Ну и в концепции показали чудеса дрессировки. После выступления я вышел на середину арены. Дорогие зрители, товарищи министры, товарищи артисты, я думаю, что мы смогли показать тот цирк, который нужен нашему народу. Зрелищность привлечет зрителей, а значит и ваши доходы должны возрасти. И еще, ошибкой стала одинаковая тарификация оплаты выступления артистов цирка. За копейки артисты не будут рисковать своим здоровьем и даже жизнью. Если номер пользуется спросом, артист должен получать намного больше тех, кто демонстрирует низкопробную программу. Вот, к примеру, реприза клоуна. Да ради таких реприз зритель будет валом идти в цирк. Спасибо. Я прошел к семье Федосеевых, и Люда с восторгом спросила: «Павел, это же вы выступали с акробатами, вообще-то воздушные гимнасты». И да, это был я. Вы мой герой. Глава 14. Президент Франции Пьер-Поль Анри Гастон Думерк происходил из старинной лангедокской протестантской семьи. Большое влияние на формирование его взглядов оказала его мать, Франсуаза Паттус, привившая ему светские убеждения и восхищение республиканскими идеями. Получил юридическое образование в колледже Нима и в Париже. В 1890-м получил место судьи в Ханое, однако уже через год вернулся во Францию, чтобы вступить в наследство. Начинал как радикал, в поздние годы – консерватор без определенной партии. За свою карьеру он успел побывать министром колоний, премьер-министром и министром иностранных дел. Был избран президентом республики после отставки Мильерона на срок в 7 лет. Его правительство развязало две колониальные войны – в Марокко и Сирии. Колониальные войны стали непосильным бременем для бюджета. В 1929 году капиталистический мир вступил в период самого глубокого экономического кризиса за всю свою историю. Однако Франция, в отличие остальных, втягивалась в кризис постепенно, фактически лишь с 1930 года. Причинами такой необычной динамики было использование немецких репарационных выплат для стимулирования производства, сохранение большого количества рабочих мест в северо-восточных департаментах, восстанавливаемых после мировой войны, повышение экспорта после девальвации франка и, наконец, развертывание широкой программы милитаризации экономики. В итоге именно накануне мирового экономического кризиса Франция начала осуществление крупной инвестиционной программы по созданию оборонительной линии на границе с Германией, увеличению и перевооружению армии. До конца президентства оставался всего лишь год. Заседание кабинета министров Франции было посвящено нападению итальянских армий на колонии Франции в Африке. Военный министр Андре Маженов в 2014 году получил звание сержанта за хладнокровие и храбрость. В ноябре того же года был ранен под Верденом и награжден военной медалью, высшей военной наградой Франции, а в марте 2019 года награжден за военные заслуги орденом почетного легиона. После войны возвратился в парламент, выступал с позиции непримиримого антикоммунизма. Большой резонанс имело его парламентское выступление против французской компартии после расстрела на улице Домриман в 1925 году, нападение боевиков французской компартии на предвыборный митинг правых националистов в Париже. Именно он был инициатором создания линии вооруженных укреплений на границе с Германией, линии Мажино. Строительство этой линии велось с 29 года и планировалось завершиться к 1934 году. Стоимость этого строительства оценивалась около 1 миллиарда долларов. Господа, итальянцы подло пересекли наши границы в Африке, объявив, будто наши солдаты напали на их укрепленный пункт. Я отдал приказ немедленно передислоцировать наш флот и несколько дивизий для противостояния агрессорским устремлениям Муссолини. Для этого пришлось оголить наши границы с СССР. Хитрожопые немцы, войдя в состав Советского Союза, заявили сегодня, что по их позициям с нашей стороны был произведен артобстрел. Несмотря на эту ложь, я попытался связаться с советским послом. Тот меня не принял, вместо этого я получил из русского посольства ноту, смысл которой сводится к ультиматуму. Или Франция возвращает отобранные у Германии земли, или Советский Союз будет вынужден, вы представляете изысканную казуистику, вынужден объявить нам войну. Срок на ответ ультиматуму в ноте указан всего 24 часа. Мы катастрофически не успеем даже за неделю вернуть наши войска, отправленные в Африку. Оборонительная линия не завершена, ее готовность хорошо, если составит 40%. Думерк покачал головой, высказывайтесь, господа. Франция находится в опасности. Премьер-министр Франции Андре Пьер Габриэль Амеде Тардье растерянно протирал свои пенсне и после слов президента, насадил их на нос и ослабил галстук, несколько тучный, холеный, безупречно выбритый 54-летний бывший журналист нервно заявил, предлагаю обратиться за помощью к Великобритании, только англичане смогут своим мощным флотом напугать Советы, отправив корабли к их колыбели революции в Балтийском море русским невыгодно будет воевать на два фронта, хоть и незаконченная линия укрепления сможет задержать этих восточных варваров, а там английский флот выйдет на расстояние прямого выстрела по их Ленинграду. Министр иностранных дел Аристид Бриан кивнул, действительно, нам нужно обратиться за помощью к мистеру Макдональду, срочно необходимо переговорить с послом Великобритании, а он пусть донесет наши слова до премьер-министра. Предлагаю собраться сразу после ответа из Лондона. Джеймс Рамси Макдональд, получив телетайп из Парижа, собрал членов правительства Великобритании, Франция обращается к нам с просьбой немедленно заключить военный союз против Советов. Оказывается, те объявили Франции ультиматум, требуя в суточный срок вернуть отобранные у немцев территории. До конца ультиматума осталось 20 часов. Советы по истечении этого срока объявят Франции войну. Честно говоря, после демонстративного уничтожения в Лондоне офисов Ми-6 и Ми-5 можно ожидать чего угодно, вплоть до полного уничтожения всех членов правительства. Придется посоветовать французам вернуть захваченные у немцев земли. Они, видно, не понимают, что играют с огнем. Русские два раза нам показали, что для них нет ничего невозможного. Они действуют в нашей столице как у себя дома. Нас просят отправить флот в Балтику, но кто даст гарантию, что после этого не последует приказ из Москвы о уничтожении всех причастных к началу военных действий. Вполне вероятно, что диверсанты нанесут удар по нашим домам, не щадя наши семьи. Поэтому я категорически против войны с Советами. Только попав в Париж, Геворг Арутюнов, Агабиков смог вздохнуть свободно, хрен вы меня здесь достанете. Руки коротки, чтобы наказать меня посреди цивилизованного мира. Агабиков всю неделю водил свою возлюбленную по ресторанам, наняв пару телохранителей из числа белогвардейцев, яростных фанатиков, не пожелавших вернуться на родину. Изабель Стритер, наконец-то допустив к своему телу после разрыва со своей родиной, выполняла желание своего любовника, будто она оказывает ему огромную услугу. Агабиков продолжал страдать, видя, как она ведет себя в постели. Он понимал, что получив наконец-то доступ к ее телу, он все равно для нее так же далек. Эта стерва всего лишь снисходила, раздвигая перед ним ноги, но смотрела на него при этом свысока, как породистая баллонка, которая допустила до себя безродную дворнягу. Своих денег она не давала, наличка быстро закончилась, и вот, украдкой забрав у Изабель 50 франков, он пришел в казино, чтобы поставить все на зеро. Его охранники, ожидавшие у входа в казино, недовольно поглядывали на входящих, что-то наш хозяин уже неделю как задерживает выплату зарплаты. Ага, сейчас последние проиграет и нам, похоже, придется искать другую работу. И что же я как дурак не вернулся в родной Тамбов? Русских в Париже остались буквально пара сотен, не больше. Все вернулись назад, на родину. А ты уверен, что тех, кто решил вернуться, не отправили лес в Сибирь валить? Уверен, Степа, уверен. Поручик Забелин оставил свою семью, а сам уехал в Питер на разведку. Вчера он вернулся за своей семьей, Ему удалось устроиться в спортивном клубе преподавателем фехтования. Будет подростков к олимпийским соревнованиям готовить. Ему даже комнату дали, а жену он договорился в школу пристроить учителем французского. Во как, и как там относится к бывшим? Говорит, что по конституции все равны, нет ни графиев и ни мужиков лапотных. Любой может быть выдвинут в парламент и стать хоть прокурором, хоть министром. Лишь бы образование было и мозги работали. Ты вообще в курсе, что их Ленин сам из дворян оказывается был? Да ладно заливать-то, не поверил Степан. Да и сам главный чекист Дзержинский тоже из польских дворян. Значит, не ошибся, знал я его отца Эдмунда Иосифовича. Я тогда в Таганроге жил, и мой младший брат учился в Таганрогской классической мужской гимназии, где Дзержинский был учителем физики и математики. Оглянувшись на дверь казино, Степан ткнул в нее пальцем. А с этим что делать? Он нам денег должен. Да хрен с ним. Пойдем лучше к нашим семьям. Завтра с утра в посольство пойдем. Наблюдавшие из пролетки за охранниками двое из роты спецназа Сергеева удивленно похлопали глазами. Не понял, куда это они свалили. Жди меня тут, я за ними. Понять надо, куда они направились. Через 20 минут к оставшемуся наблюдателю подошел Серый. Не понял, а где Шут? Шут следит за охранниками объекта. Они минут 20 назад куда-то отправились. А вон и он. Шут кивнул командиру. Все чуднее и чуднее. Эти двое, похоже, по домам свалили. А вон и наш объект нарисовался. Проигравший свои франки Агабиков удивленно покрутил головой по сторонам, не понимая, куда исчезли нанятые им охранники. Из поравнявшейся крытой коляски выскочил крепкий парень и после удара под дых, как пушинку, забросил предателя внутрь, где его тут же приняли еще двое и, связав руки, вставили кляп. Коляска подъехала к саду Тюильри. Из-за позднего времени здесь уже никого не было. Лишь единицы спешили по аллее, и Серый указал место: «Копайте здесь, отсюда его хорошо будет видно». Повернувшись к предателю, Серый сплюнул: «Ну что, сука, готовь задницу, сейчас в нее введем вот этот кол». Когда яма была готова, Серый поднял на ноги дрожащего от ужаса Агабикова: «Гражданин Рутюнов, Агабиков, по решению правительства Советского Союза ты за предательство своей страны и своих товарищей приговорен к смерти через посажение на кол. Извини, мразь, но лучшей смерти ты не заслуживаешь. Кстати, кол мы особо не старались выстругивать, так что занозы будут просто огромными, да и маслом мы его смазывать не будем. Гордись, тебя казнят так же, как до сих пор практикуют в Персии и Турции. Ты же у нас знаток по этим странам. Так что прочувствуй на себе всю глубину их уголовной практики». Да он обосрался. Шут скорчил рожу. «Теперь возись с ним, засранцем. Кляп не вынимайте, нечего раньше времени привлекать внимание». Утром все парижские газеты вышли с срочной новостью. В Тюильри обнаружен беглец от советского произвола, казненный с циничной жестокостью. Его по варварскому обычаю посадили на кол, введя его в задний проход. Господин Геворг Рутюнов был жив, когда в час ночи его обнаружили полицейские, вызванные случайным прохожим. При попытке вынуть кол несчастный скончался от болевого шока. Этот акт насилия определенно совершили по указанию советских спецслужб. Премьер-министр Франции потряс газетой на заседании правительства. Фото этого русского предателя уже во всех мировых СМИ. У русских хватило наглости казнить несчастного прямо посреди Парижа. Не удивлюсь, если подобные казни могут повториться. Но эта новость еще не трагична. Лондон отказал нам в помощи. Лимонники, правда, готовы помочь, но лишь в войне с Италией. Только что я получил ноту от английского посла. Англичане нам советуют принять условия русских. Я вынужден объявить всеобщую мобилизацию. Из Африки наши войска уже не вернуть. Они увязли в боях с итальянцами. Французы собрали всех, кого удалось поставить под ружье на недостроенной линии Мажино. Однако она оказалась неэффективной, поскольку советским танкам удалось прорваться через горы и болота, считавшимися непроходимыми для танков, и обойти укрепления. Ночью был совершен авианалет по судоверфям и военным кораблям Франции. Заложенный в прошлом году линкор «Дюнкерк» был уничтожен, и корпус восстановлению не подлежал. Также был потоплен новый эсминец «Гупард», головной корабль серии контрэсминцев. По размерам и вооружению корабли этого типа приближались к легким крейсерам. В прошлом году французы спустили на воду гигантский подводный крейсер «Сюркуф» водоизмещением 4300 тонн и длиной 119,6 метров. Экипаж этой подводной лодки гиганта состоял из 150 человек. Наибольшая скорость хода в надводном положении достигала 18 узлов, 33-34 КМЧ. Лодка предназначалась для охраны атлантических конвоев и должна была вступать в артиллерийский бой с любым рейдером типа вспомогательного крейсера, а боевые корабли атаковывать торпедами. Поэтому вооружение французской субмарины не имело больше аналогов. На ней установили броню, башенные 203 мм орудия, 4,37 мм автомата и 12 торпедных аппаратов, из которых 8, 4 внутренних носовых и 4 спаренных внешних, наводились на цель как у надводных кораблей. Для своевременного обнаружения рейдеров противника лодку снабдили небольшим гидропланом-разведчиком. Поэтому уничтожение этой субмарины стало настоящей трагедией для французского флота. Мощные бомбардировщики с бомбами огромной разрушительной силы стали сюрпризом для всего мира. Англичане позже отправили во Францию своих экспертов для определения опасности русских самолетов для флота. Исследование повреждений, оставленных русскими авиабомбами, шокировало: любые линкоры при попадании в палубу таких бомб однозначно были бы потоплены. В итоге англичане решили навтыкать где только можно на своих кораблях орудия ПВО. Когда французы получили ультиматум о начале бомбежек военных предприятий в окрестностях Парижа, они тут же согласились вернуть все, что они забрали после мировой войны. На следующий день после капитуляции Франции, которая обязалась выплатить контрибуцию за использование чужих территорий и за понесенные СССР материальные затраты на военные действия, ультиматум о немедленном возвращении Верхнего Шлезвига получили шведы. После бурного обсуждения в Риксдаге правительство кабинет Линдмана ушел в отставку, вместо него к власти пришло второе правительство Экмана, которое и приняло решение вернуть ненормальным советом отобранные у немцев земли. А англичане подогнали свой флот в Тирренское море и совместно с французами высадили десант в устье Тибра. Дуче вообразил себя великим полководцем и во главе армии бросился отражать нападение союзников. Однако он не учел дальность стрельбы орудий главного калибра английских линкоров и погиб вместе со своим штабом. Рим был захвачен через 3 дня после десанта. Так в Италии накрылся медным тазом фашизм, не успев толком расползтись по миру. Король Виктор Эммануил III выступил перед журналистами с благодарственной речью, обращенной к главам государств Великобритании и Франции: «Хочу поблагодарить правительство Великобритании и Франции за избавление Италии от узурпатора, который захватил власть в стране и с помощью своей национальной фашистской партии ограничил права и свободы населения, а в отношении противников фашизма применялись политические репрессии. Возглавляя 7 министерств, включая Министерство обороны и внутренних дел, и будучи одновременно премьер-министром, он получил практически неограниченную власть, строя таким образом полицейское государство. Сейчас народ Италии наконец-то сможет вздохнуть от его деспотии». Глава 15. Николай Кузнецов в ресторане кавказской кухни «Алазани» в Центральном парке заказал весь ресторан на вечер. «Все мое управление отмечало свадьбу моего лучшего ликвидатора с английской аристократкой. Ее отец с истинно английским, не выражающим никаких эмоций лицом, удивлялся обилию стола. Помимо кавказской кухни с ее шорпой из баранины и шашлыками присутствовали балыки из севрюги, черная икра и разнообразные салаты. Из напитков были коньяки и грузинские вина. Жена Николая, мило улыбаясь, поинтересовалась: «Милый, мы сегодня в городе несколько раз встречали вывески «фабрика кухня». Что означают эти заведения?» Кузнецов усмехнулся: «Многие дореволюционные рестораны перестали работать после 17-го года. Рабочим и простым людям требовались заведения, где они могли бы поесть сытно и в то же время недорого. Во второй половине 20-х годов подумали, что в СССР можно реализовать заграничную идею, открыть фабрики кухни. Это весьма крупные здания, в которых располагаются заготовочные цеха и столовые. Оборудование для фабрик кухонь вплоть до 31-го года покупали за границей, в Германии, а также в Великобритании. Дело в том, что эти механизмы тогда для СССР были в диковинку. Это разные конвейеры и мини-транспорт, тележки на монорельсах, электрокары. Вскоре все необходимое научились производить на советских заводах. Такая сложная техника требовалась не только для готовки разных блюд, но и чтобы делать полуфабрикаты. Например, мясной фарш, очищенную рыбу и картофель, нарезанную капусту и другое. Такую продукцию обычно не только используют на самой фабрике кухни, но и поставляют в заводские столовые Москвы. Всего в столице открыли 25 фабрик кухонь. В зданиях фабрик кухонь под обслуживание посетителей отводится 2 этажа. Один предназначался для тех, кто был готов пообедать стоя. В другом уже были столы на нескольких человек. Как правило, Этот зал мог вместить одновременно от 1500 до 2000 москвичей, но здесь никогда не бывает тесно. Для людей построили светлые чистые помещения с большими стеклянными окнами и белыми накрахмаленными скатертями на столах. Более того, здесь работают официантки. Еще одним плюсом фабрик кухонь является быстрота обслуживания. Если дома на приготовление обеда хозяйки иногда тратят по 3 часа, то здесь горячее блюдо приносит примерно за 2 минуты. Все потому, что делали еду в основном из полуфабрикатов. Их производят здесь же. К тому же стоимость трапезы в столовой фабрике кухни приятно удивляет. Трехразовое питание стоит всего лишь 88 копеек в день. И это при средней зарплате квалифицированного рабочего в 195-230 рублей. Увидев округлившиеся глаза жены, Николай довольно добавил: «Вот такие теперь привилегии у советских граждан. Низкие цены объясняются тем, что большую часть стоимости продуктов, а также издержек производства оплачивают государство или предприятие, которое обслуживает фабрика кухня. Этот показатель доходит до 60-80%. А между тем, помимо привычных блюд, супов, гарниров и котлет, в меню множество изысканных позиций. Например, бутерброды с белорыбицей, нельмой и осетриной, кусочки молочного поросенка с хреном, селедка, пирожные, слоеные пирожки и многое другое. Ольга Чехова, прибывшая в Москву для награждения, была главным украшением нашего стола. Федор, сидевший слева от меня, заговорчески спросил, покосившись на актрису: «Хороша, чертовка, правда?» Затем понизил голос: «Да и твоя спутница прелесть как хороша, как бутон розы, когда она раскроется, многие будут завидовать тебе». Я кивнул: «Я знаю. Как тебе за граница? Насточертело до чертиков. Забери меня обратно в Союз. Ольга вполне сможет руководить резидентурой вместо меня». Я пожал плечами: «Обещать не буду. Этот вопрос требует согласования». Граф Литтон, покоренный актрисой, ворковал с ней как влюбленный голубок. Чехова благосклонно принимала ухаживание английского аристократа, лукаво поглядывая в мою сторону. Я невольно восхитился ее игрой. «Скорее всего, твоя просьба будет удовлетворена. Ты посмотри, что вытворяет Ольга. Глядишь, еще и станет английской графиней». Гермиона с беспокойством поглядывала на отца, покусывая губки. Но тот настолько потерял голову, что уже готов был на все ради получения согласия на брак от киноактрисы. Наконец приступили к вручению молодым подарков, и первым выступил я: «Дамы и господа, товарищи, вот и родилась новая ячейка советского общества. От имени нашего наркомата я вручаю в качестве подарка семейной паре Кузнецовых ордер на вселение в усадьбу Воронцова, первыми хозяевами которой были бояре Воронцовы. В вашем распоряжении будут террасные пруды, французский парк и регулярный сад. Сразу после банкета мы все отправимся продолжить праздновать свадьбу нашего друга в его новый дом. Нас ожидает сюрприз. Шикарный китайский фейерверк». Лица у английского графа и его дочери сначала вытянулись от удивления, а затем стали счастливыми. Граф Литтон торжествующе поглядывал на гостей, радуясь за своего зятя и свою дочь, которая, как оказалось, вовсе не будет ютиться в коммуналке, а будет жить во дворце. Николай же недовольно покачал головой. С 23-го года усадьба использовалась чекистами в качестве тюрьмы для привилегированных заключенных. Так здесь содержались одно время лидер левых эсеров Мария Спиридонова, ее подруга Измайлович и бывший заместитель наркома земледелия РСФСР майоров. Усадьба всем понравилась. Граф довольно обнял дочь: «Как же я рад за тебя, доченька. Я думал, что ты сгинешь в этой России, а оказалось, все очень даже неплохо. Твоего мужа видно ценит, раз такой особняк ему выделили. И не так уж далеко от центра Москвы. Теперь прими мой подарок». Я специально не стал его вручать в ресторане во избежание завистливых взглядов. Отец протянул дочери шкатулку: «Здесь украшения твоей мамы, все они передавались по наследству вот уже 3 века. Бриллианты, изумруды и рубины теперь твои». Гермиона поцеловала в щеку отца: «Спасибо, папочка. Надеюсь, ты будешь меня навещать?» «Конечно, обязательно пару раз в год буду вас навещать. В следующий раз я приеду на Рождество. Хочу посмотреть настоящую русскую зиму. Хочу покататься на знаменитой русской тройке. Лошадок я пришлю вам сразу после возвращения в Англию. А твоя задача – достать русские сани. Пойдем к гостям». Вернувшись к мужу, Гермиона открыла шкатулку: «Это драгоценности моей мамочки. Правда, они красивые?» Николай кивнул: Этот изумрудный гарнитур будет точно к твоим глазам. В это время в небо взлетели ракеты и в темноте распустились разноцветные цветы. Какая красота! Чехова всплеснула руками. Фейерверк просто прелесть. Где можно такой заказать? Я пожал плечами. Только в Пекине. Если надо, я для вас, Ольга Константиновна, обязательно достану. Чехова покосилась на графа. Когда состоится награждение? Послезавтра. Так что гуляйте, успейте отдохнуть и привести себя в порядок. Граф оставил дочь и оказался рядом с киноактрисой. Ольга, не хотите ли составить мне компанию и прогуляться по парку? Если вы согласитесь, я по возвращению покажу вам наше родовое гнездо. А пока позвольте подарить вам вот эти серьги. Они так и созданы для ваших прекрасных ушей. Король Георг V после того, как Великобритания получила по носу, по сути потеряв свои секретные службы, которые будут несколько лет восстанавливаться, каждый день мечтал о мести. Не доверяя больше своему правительству, Георг решил создать свою секретную службу, расходуя на нее свои деньги. Подумав, он вызвал к себе временного бригадного генерала-командира 6-й краткой пехотной бригады Арчибалда Уэйвилла. «Здравствуйте, генерал. Я знаю, что вы, как и многие в послевоенный период, были понижены в звании. У меня есть предложение. Вы потеряли глаз ради своей страны, и я ценю вашу верность. Хочу предложить вам помощь своей стране еще раз. Вы же в курсе про уничтоженные офисы и их сотрудников обеих секретных служб? Да, ваше величество. Все ломают голову, как такое могло произойти. Да потому что исполнители дебилы. Решили поиграть с советской контрразведкой. А там оказались спецы с остальными яйцами, в отличие от наших доморощенных шпионов. Насколько я понимаю, русские смогли создать действенное подразделение диверсантов. Такое, что для его бойцов нет разницы, куда войти без стука. Я вполне допускаю, что даже здесь, в своем дворце, я не нахожусь в безопасности. Вы сможете создать секретное подразделение, аналогичное советскому, но знать о нем никто в правительстве не будет. Оно будет подчиняться напрямую мне и моим наследникам. Я готов выполнить волю вашего величества. Я подберу лучших в это подразделение. Советую обратить внимание на молодых спортсменов, боксеров, к примеру. Нужны настоящие бойцы, стреляющие как Вильгельм Телль. Да, господин генерал, у меня есть хорошая кандидатура. Правда, ему всего лишь 15, но мальчик подает надежды. Со временем он, возможно, сможет стать вашим заместителем. Это Дэвид Стирлинг, сын Арчибальда Стирлинга и Маргарет Фрейзер, дочери Саймона Фрейзера, 13-го лорда Лавата, прямого потомка английского короля Карла II. Я думаю, это подразделение нужно расквартировать подальше от столицы. Я, конечно, не знаток борьбы, но предполагаю, что вам нужно изучить имеющиеся в мире системы борьбы и отобрать лучшие для изучения в вашем подразделении. Главная цель создания вашего подразделения – противостояние как минимум на равных с советами. Я хочу уничтожить их прямо в Москве так же, как и они порезвились в моей столице. Понимаю, что на это уйдут годы. Но как говорят китайцы, если долго сидеть на берегу реки, мимо обязательно проплывет труп твоего врага. Уэйвиллу для создания секретной службы короля выделили территорию на частной усадьбе Виндзорской династии под названием Сандрингемский дворец, расположенный в Норфолке среди 20 000 акров охотничьих угодий. Пока велось строительство городка в удалении от дворцового ансамбля, были подобраны курсанты среди детей русских эмигрантов, хорошо знающих русский язык. Для начала набрали роту из 150 человек. В качестве инструкторов были приглашены мастера дзюдзюцу, савата и бывший чемпион мира по боксу. Классический сават был школой уличного боя без каких-либо ограничений. Удары ногами были адаптированы под ведение боя в тяжелой обуви с плотной подошвой и выступающим рантом. Удары кулаками распространения не получили, поскольку часто использовалось оружие, нож, кастет и прочие предметы, палка, камень, а открытой ладонью можно сбить удар ножом, произвести захват конечности противника, ударить пальцами в глаза или горло. Минусом было отсутствие ударов кулаком, так как сават изобрели тогда, когда законом запрещались удары кулаками, а вот удары ладонью и ногами не подпадали под запрет. В начале 1900-х годов Соединенные Штаты страдали от финансовой нестабильности. Паника 1907 года, особенно разрушительный кризис, обнажила критические слабости банковской системы Америки. Именно на этом фоне состоялась секретная встреча, которая коренным образом изменила американские финансы. Расположенный у побережья штата Джорджия остров Джекилл не был широко известен, но обладал исключительным очарованием. Описанный в 1904 году журналом Moonsies Magazine как самый богатый, самый эксклюзивный и самый недоступный клуб в мире, он представлял собой идеальное убежище для тайных и важных собраний. В ноябре 1910 года сенатор США Нельсон Алдрич из Рот-Айленда в сопровождении 5 ключевых фигур американской банковской элиты отправился в тайную поездку на остров Джекилл. Среди участников были Абрам Пиат Эндрю, Генри Дэвисон, Артур Шилтон, Фрэнк Вандерлип и Пол Варбург. По пути на остров в вагоне поезда шестеро мужчин обращались друг к другу только по имени, чтобы официанты или кто-либо в пределах слышимости не узнал их. Под видом джентльменской утиной охоты они избегали любопытных глаз прессы. Один из участников даже взял с собой позаимствованный дробовик, чтобы никто не усомнился в их намерениях. Однако их истинная цель была далека от досуга. Идеи, сформированные на острове Джекилл, легли в основу законодательства, которое позже будет названо законом о Федеральной резервной системе. И на протяжении более 2 десятилетий истинный характер этой встречи оставался тщательно охраняемым секретом и стал известен только в 1930-х годах. На острове Джекилл Алдрич и банкир разработали план. Они знали, что многие американцы будут опасаться Центрального банка, потому что он может стать слишком могущественным. Они выдвинули еще одно предложение с аналогичной целью. Их предложение – создать серию из 15 региональных филиалов в таких городах, как Даллас, Ричмонд и Нью-Йорк, каждый из которых будет управляться директорами банков-членов. Этот план, позже представленный как Национальная резервная ассоциация в 1911 году, был направлен на то, чтобы сбалансировать региональные банковские интересы с национальным надзором. Сами участники яростно отрицали встречу в течение 2 десятилетий, признав ее только после публикации биографии Алдрича в 1930 году. Такая задержка с допуском показывает, что основатели осознавали потенциальную непопулярность плана и то, как далеко они пошли, чтобы скрыть свое участие. Их первоначальный план изначально был отвергнут Конгрессом. План создания Центрального банка вызвал бурные споры, поскольку многие были категорически против этой идеи. Несмотря на сопротивление, окончательный закон, принятый в декабре 1913 года, во многом отражал первоначальное предложение Алдрича. В 30-м году состоялось очередное собрание членов клуба, на котором присутствовали президент National City Bank of New York, совладелец JP Morgan, президент Первого национального банка Нью-Йорка, акционеры Треста Моргана, а также представители семей Ротшильдов и Рокфеллеров. Причиной, ради которой они все собрались, было усиление СССР, который нападал французам и запугал шведов. Гувер сошел с ума, разрешив американцам работать на строительстве городов на Дальнем Востоке. Рокфеллер с выражением ненависти на лице первым обозначил проблему. Советы воспользовались его глупостью, и теперь большинство строителей решило остаться, позарившись на халяву. Им же даром выделили дома, осуществив американскую мечту. Наши профсоюзы требуют повышения зарплаты, не желая считаться с экономическим кризисом, ссылаясь на те заработки, которые имеют рабочие в России. Если так пойдет и дальше, то скоро все уедут работать к советам. Нужно прекратить это безобразие. Предлагаю организовать рабочие места, заключив с администрацией договоры о закупке у наших концернов вооружения. Пора затянуть пояса и пусть даже терять прибыль ради развития военного промышленного комплекса. От наших кузенов с островов мы узнали о разработках русскими авиации танков. Если мы не выделим на научные разработки достаточную сумму сейчас, то через 10 лет Америка окажется в жопе мира, а советы будут диктовать свои условия всему миру. Помимо военных разработок пора создавать специальные ударные подразделения, с помощью которых русские уничтожили спецслужбы в Лондоне. Я навел справки, так на создание таких частей требуются не только деньги, но и время. Предлагаю сейчас определиться с размером вкладов в общий фонд для развития нашей военной промышленности. Глава 16. В 1921 году Рузвельт заболел паралитической болезнью, которая навсегда парализовала его ноги. Частично благодаря поддержке своей жены Элеоноры Рузвельт он вернулся на государственную должность в качестве губернатора Нью-Йорка с 1929 по 1933 год, во время которого продвигал программы по борьбе с Великой депрессией. На президентских выборах 1932 года Рузвельт с большим перевесом победил президента республиканца Герберта Гувера. 4 марта 1933 года Франклин Рузвельт приступил к обязанностям 32-го президента США. 2 дня назад скончался Томас Джеймс Уолш, и потому новый президент с облегчением отдал пост генерального прокурора США женщине, чем вызвал всплеск эмоций в стране. Все женщины одновременно после этого стали ярыми сторонницами Рузвельта. Аманда после назначения была утверждена Сенатом и в честь этого решила организовать прием в доме своего мужа. Кларк, гордый назначением Аманды, поддержал ее, и теперь они оба встречали гостей в главном зале поместья. Кларк при виде очередного гостя изобразил счастье на лице. «Господин Гувер, мы рады видеть вас в нашем доме. Как вам удается поддерживать себя в такой хорошей спортивной форме?» Директор бюро расследований в свои 38 лет следил за собой, и лесть Кларка оказалась, как говорят, в тему. «Спасибо, не забываю про спорт, госпожа Аманда. Примите мои поздравления. Нам с вами придется часто встречаться, так как мое бюро является частью Министерства юстиции». Аманда мило улыбнулась. «Вы забыли добавить и подчинено вам, госпожа генеральный прокурор». Гувер чуть заметно поморщился. «Конечно, вы совершенно правы». Аманда улыбнулась еще сильнее. «Господин Гувер, я прошу вас прибыть в мой офис для ознакомления со всеми разработками вашего бюро. Поверьте, госпожа Аманда, вам не о чем беспокоиться. У меня все согласовано с вашим ведомством. К чему мы будем терять свое время?» Аманда убрала улыбку с лица, и в ее голосе проскользнули стальные нотки. «Завтра я вас жду в офисе с полным отчетом, господин Гувер». Отойдя от растерянного директора бюро расследований, Аманда прижалась к мужу, который недоуменно покачал головой. «Вот теперь я понимаю, почему ты была уверена в том, что ты справишься с этой работой. Мне даже на секунду показалось, что господин Гувер тебя испугался. Увы, но еще пройдет прилично времени, прежде чем этот самоуверенный человек начнет со мной считаться». После встречи с Гувером, который, как и ожидал Аманда, не предоставил ей полного отчета о своих тайных операциях, о разработке граждан США на причастность к левым движениям, вместо затребованного отчета Гувер присел на уши. Одной из важнейших своих задач на посту директора ФБР он видел в создании нового образа организации в глазах американцев. С этой целью он активно участвовал в мероприятиях с известными актерами, по его инициативе создавались агитационные материалы, выпускались кинофильмы и радиоспектакли, посвященные бюро. Своей цели по созданию образа авторитетного ведомства он подчинил фактически все средства массовой коммуникации США. На руку Гуверу играла так называемая «война с преступностью». Используя имена лидеров криминального мира, директор ФБР создал им образы безжалостных гангстеров, остановить которых могли лишь агенты ФБР. Постепенно американское общество стало воспринимать ФБР как необходимый инструмент национальной безопасности. Американские граждане начали видеть в агентах ФБР надежную опору и защиту американского образа жизни от гангстеров и внешних опасностей. Созданные для ФБР произведения оставили заметный след в американской массовой культуре. Аманда терпеливо выслушала и резюмировала. «Господин Гувер, я вынуждена инициировать проверку деятельности вашего ведомства, раз вы не посчитали нужным ознакомить меня с результатами вашей работы. Я вас не задерживаю, со следующей недели мои помощники начнут проверку вашего офиса. До свидания».